Пять дурных овечек. Вася рос избалованным. Вокруг него все прыгали, развлекали, развивали, как могли. Папа хотел, чтобы Вася стал врачом. Дарил наборы доктора, машинки скорой помощи. Мама надеялась, что Вася научится пилить, тесать и строить. И дарила Васе игрушечные топорики, отвертки и столярные тиски. А старшая сестра Рита ничего Васе не навязывала. Рита с Васей играла в синичку и попугая, в белую кошечку и черного кота, в пирата и пиратку, во всех сказочных и несказочных героев. Очень Вася такие игры любил. Все вокруг удивлялись, как мирно Вася с Ритой живут. Но Рита росла, и Вася рос. Рита поступила в школу. А Васю в детский сад не взяли, не нашлось в детском саду для Васи места. И стало Васе скучно. Рита в школе, Вася дома. Покричит Вася немного, позлится, мама на Васиной истерике внимания не обращает. И делать нечего. Вася в одиночестве играет, замки строит, дороги железные. Встретит Вася Риту из школы, погуляют они, порезвятся на площадке, мяч попинают, домой вернутся. Дома Риту уроки ждут, а Вася сестру за руку тянет. «Играть, играть! Отстань ты, сам играй!» Вася от обиды Риту давай поколачивать, по рукам, по голове, в живот таранить. Рита плачет, Рита воет. Мама Васю ругает. Вот уже и Вася воет. Папа от компьютера отрывается. Не может папа в нервной обстановке за компьютером сидеть. Заходит папа в детскую и спрашивает. «Что тут происходит? Что, как два барана в самом деле? Ну, уступите хоть кто-нибудь. Пусть Рита уроки делает, а Вася один играет. Потом меняйтесь». «Ты сдурел?» отвечает мама папе. «Как так меняться? Вася уроки делает, а Рита играет, что ли?» «Да не знаю я, запутался, забыл». «Тише себя ведите, без истерик, тихо деритесь». Раздраженно машет рукой папа и уходит. И мама вслед за папой уходит. Рита уроки сделала, сидит, читает. Вредно все-таки на детей образование влияет. Перестают дети в игры играть. А Вася не отстает, опять Риту просит. «Рита, Риточка, ну давай поиграем, хоть в 12 танцующих принцесс, хоть в глупых королевских пони». «Отстань, Вася, не будь бараном», — отвечает Рита. Тогда Вася опять кулаки сжал и приготовился Риту дубасить. Уже Вася на Риту замахнулся, и вдруг вместо удара как рикнет неожиданно для самого себя. «Сейчас получишь хлопок, пять дурных овечек, шлепок и пинок!» Вася и сам не понял, как эти пять дурных овечек объявились. Папа сказал про барана. Рита про барана повторила. Вася припомнил, что у барана жена овечка. Получается, если Вася баран, значит, Рита овечка. А раз Рита играть не идет, то она дурная овечка. Почему пять овечек? Может, потому что пальцев пять на руке? А может, потому что Рита все время про пятерки блеет? Рита книгу отложила, рассмеялась. «Вот это да! Пять дурных овечек! Сказанул так сказанул!» И Рита с Васей стали играть в две дурные овечки. Вечером папу гулять с Васей заставили. Вася по улице несется, а папа еле плетется. Разговаривает папа на ходу по телефону. Вася прикрикнул на папу. «А ну, поторапливайся, пять дурных овечек!» Папа улыбнулся, сказал в телефон «пока» и быстрее шагать стал. Учился Вася на двухколесном велосипеде кататься. И часто падал, и больно очень коленке и локтю, но Вася не жаловался. Вася шептал про себя, как заклинание. «Пять дурных овечек! Пять дурных овечек!» И вот Вася уже на двух колесах катит. Поймалось равновесие. Пять дурных овечек. А вчера играл Вася в песочнице. Трактором канавки рыл. и мальчик один, постарше Васи, в песочнице играл, лопатой Васины канавки ломал. «Это я клад ищу», — объяснял мальчик. И вдруг Васе палкой по ноге как заедет. Раньше бы Вася мальчику в ответ трактором как дал, как впечатал бы трактор мальчику в бейсболку. А тут Вася мальчика не ударил, а только в ответ сказал: «Ах так, пять дурных овечек!» И ногой притопнул, и руки в боки поставил. Мальчик расплакался, к бабушке побежал жаловаться, что его не бьют, а какими-то овечками обзывают. Папа Васи смеется, и бабушка рассмеялась. И дальше Вася с мальчиком уже дружно играть стали. Вместе ямы копать, вместе клад искать. Вася всю семью этим овечкам обучил. Мама просит Риту: «Рита, уберись на своем столе!» А Рита в ответ возмущается: «Пять дурных овечек! Пять дурных овечек!» Чувствует Рита, злость куда-то пропала, и даже самой неприятно стало, что стол не убран. Быстро Рита в комнате прибралась и комиксы листать села. Спросит папа маму: «Как там наша Рита учится? Какие у моей Риты оценки?» Мама в ответ грустно шепчет: «Пять дурных овечек, пять дурных овечек». «О, пятерки — это хорошо! Это в меня дочь растет! Я до пятого класса на одни пятерки учился!» Радуется папа и, важный, довольный, садится за компьютер. Вечером мама папе командует: «Иди мусор выбрось!» А папа в ответ: «Пять дурных овечек, пять дурных овечек!» Но идет папа к мусоропроводу. Раньше ни за что бы не пошел, и был бы скандал. В общем, эти пять овечек, может, и дурные, а помогает конфликтов избежать. Вася до сих пор гордится, какое смешное выражение он придумал. «Это заклинание у меня против злости, против скуки и против дрочливости», — поясняет Вася новым знакомым. И кулачки к голове приставляет, и шевелит пальцами, как рожками.